Большой лошадиный секрет. Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие. Но только лошади летать умеют чудно, очень. Лошади прожить без неба трудно. И разве стаи белокрылых лебедей грустят, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи лошадиных лебедей поют, как стаи лебединых лошадей? Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание. Но только лошади летать умеют чудно, очень. Лошади прожить без неба трудно. И разве стаи белокрылых лебедей грустят, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи лошадиных лебедей поют, как стаи лебединых лошадей?